Глава 13. Дом для дракона. Стыдно это признавать, но об оставленных в лесу девочках я вспомнила лишь тогда, когда мы в урезанном составе, Анже прекрасный таки выбыл из числа спасателей и временно перешел в группу ослепленных любовью, собрались в кабинете хозяина поместья и был поднят вопрос о продолжении поисков. Лорд Немар предположил, что дальнейшая поисковая миссия уже не имеет смысла, ведь если не нашли Сабрису в течение 3 дней, то наиболее вероятно, что ее уже нет в живых, а впустую рисковать магами королевства он не может. Я во время этой речи попеременно то краснела, то бледнела. Во-первых, как-то сразу вспомнилось, что я обещала вернуться к девочкам, а значит, те точно меня будут искать и волноваться. А во-вторых, так как я не рассказала о своей встрече с Саби, то уже ее родственники решили, что она... Боги, но когда я головой научусь думать, а? Простите, что прерываю, лорд, но тут такое дело. Я невольно замялась и взглядом нашла Тиа, надеясь обрести в его лице хоть какую-то поддержку. Тот смотрел на меня недоуменно и испытующе одновременно. Впрочем, заметив, что мое внимание полностью сконцентрировано на его персоне, лорд-директор едва уловимо улыбнулся. Только мне и специально для меня. Приятно до жути. Так и хочется улыбнуться в ответ. А еще лучше подойти и... Леди Лершей, вам есть что сказать? Я вздрогнула от неожиданности и повернулась к герцогу. Огненно-рыжая бровь чуть дернулась. Сам же Немар Арвиши смотрел на меня чуть покровительственно, явно не воспринимая всерьез. Действительно, что для него мои 20 лет, когда он раз так в 50 меня старше? Что ж, придется ему доказать, что я имею право здесь присутствовать не только как владелица соседнего имения, но и как член поисковой группы. «Да», – твердо сказала я, решительно отбросив все посторонние мысли. «Понимаете, я вчера видела Сабрису». «Видела? Она жива?» «Это Тиа». Снова сорвался и вышел из образа. Я невольно улыбнулась ему и кивнула. «Жива. По крайней мере, когда я с ней ругалась в последний раз, она и не думала умирать». «Ругалась?» – недоуменно переспросил Тиа. «Да. У вашей Альвы проявляется явно демонический характер. И я не могу сказать, что с ее увлеченностью такая целеустремленность напополам с упрямством положительно скажутся на ее нраве. Вернее, я почти уверена, что контролировать эту девочку через 2 лет не сможет никто и ничто». «Леди Лершей, свое мнение касательно моей дочери – вы можете высказать и позже. Сначала ответьте, где вы ее видели и как она себя чувствовала. С ней все нормально? Почему она не вернулась домой?» Я невольно замялась, не представляя, как сообщить отцу, что его чадо спелось с зубастой тварью размером с амбар, и теперь не хочет оставлять свою зверушку, ибо той будет плохо и одиноко. «Ну, видела я ее в лесу», – неторопливо начала я, в мыслях перебирая все возможные варианты ответов. Если честно, ни один из них мне не нравился, а потому решила сказать все как есть. Далеко в лесу. Я случайно с ней встретилась вчера утром. Она возвращалась из деревни с кувшином молока. Рыжая бровь приподнялась еще выше, а на лбу появилась негодующая морщинка. Кажется, крестьянам еще предстоит столкнуться со своим землевладельцем в гневе. «Продолжайте, леди Лерши, мы все вас очень внимательно слушаем», — заметив, что я замолчала, попросил герцог Арвиши. Под его суровым, требовательным взглядом мне было немного неуютно. Я, конечно, привыкла к недовольству различной степени тяжести, но с таким тяжелым взглядом сталкивалась впервые. Кажется, я начинаю понимать Тиа. Таким отцом и я, наверное, стала бы идеальным исполнителем родительской воли. Мы разговаривали с ней. Я рассказала ей о поисках. Она удивилась, потому что оставляла записку. Я вопросительно посмотрела на лорда Немара. Если честно, на ответ я не рассчитывала, но не поинтересоваться не могла. Записку? О том, что отправилась на поиски одинокого дракона? Да только за это ее выпороть мало. Совсем разбаловали девчонку. И на шутку разозлился хозяин поместья. Вот только демона в гневе мне и не хватает. Особенно такого старого демона. Конечно, рога крылья не отрастит, но вот проблем точно доставит. Поэтому пришлось срочно виновато улыбаться и смущенно шаркать ножкой. Лорд Немар сразу же устремил все свое внимание на меня. «Только не говори, что она его нашла!» «Ее!» – машинально поправила я, заметив, как округлились глаза всех присутствующих. Обреченно выдохнула. «Нашла!» И даже познакомила с ней меня. «Крисси!» – воскликнули родители и посмотрели на меня так, словно я только что призналась в жестоком убийстве как минимум целой деревни. О ласковом и добром взгляде Тия я даже и вспоминать не хочу. К счастью, сам герцог Арвиши воспринял эту новость достаточно равнодушно, лишь как бы вскользь отметил. Вот именно к этому и приводит наличие альвов в семье, безрассудство, возведенное в абсолют. Не могла с этим не согласиться. Но что меня больше всего удивляет, крылатым всегда все выходки сходят с рук. Любой другой искатель приключений столкнулся бы с драконом-людоедом. Но Саби нашла единственного в своем роде вегетарианца, да еще и подружилась с ним. Вообще-то, я согласна с Саби, драконессу нельзя было оставлять в одиночестве. Зачем-то произнесла я. Мои слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. «Согласна?» – тихо уточнила моя мама, как-то нехорошо смотря на меня. «Да!» Я упрямо вздернула подбородок и посмотрела прямо в серые глаза Арисы Лершей. Мадлен не заслуживает этого. Она имеет право на помощь друзей. Она дракон, напомнил папа, явно собираясь начать очередную семейную баталию на тему «Родители знают лучше». И что? Ты вот демон. Существо, по определению злое, вредное и вообще подлежащее немедленному искоренению на территории всех людских островов. Это еще почему? Заинтересованно влез в нашу семейную перепалку хозяин дома. «Почему что? Почему демоны подлежат искоренению?» На всякий случай уточнила я. Лорд Немар кивнул, а я, почувствовав себя в своей стихии, нахально улыбнулась и выдала. «Потому что, по слухам, девок насильничают, беззаконие разные чинят, а еще они по ночам клыки и крылья отращивают и летают над деревнями в поисках кровавой жатвы». Мой ответ озадачил всех. Все-таки в кабинете находились в основном представители именно этого расового меньшинства. И только мама тихо посмеивалась. Ей-то что, у нее демоны в предках не значатся. Кто сказал? Откуда сведения? Лорд Немар явно загорелся праведным гневом. И сейчас собирался идти растолковывать островитянам, что милее демона зверей нет. Так, а я, кажется, поняла, почему о нас такая слава по людскому архипелагу ходит. «Ну, этот, спаситель мой, он еще рыцарь какого-то там ордена!» Широко улыбнулась я, без малейших колебаний, переводя все стрелки на Изона Дюмара. «Ну, не понравился он мне. Просто не понравился. Имею же я право на свое личное, сугубо субъективное мнение». «Прекратить балаган!» – внезапно решительно бросил мой отец. Я с нескрываемым удивлением уставилась на своего па. «Крисси, хватит менять тему. Мы говорили о драконе и пропавшей юной леди Арвиши, а не о слухах, ходящих по территории сопредельных государств. Кстати, благовоспитанной леди не пристала собирать и распространять всякие сомнительные сведения». Я скорчила смущенную рожицу и поспешно опустила глазки. Бесить папу все-таки не стоит. Как-никак демон, да еще и полукровка. А какой у нас самоконтроль, я по себе знаю. Ристон прав. Не меняй тему, лучше скажи, что там с этим драконом и моей дочерью. Я тяжело вздохнула и произнесла. Сабриса отказывается покидать свою подругу, пока не найдет ей подходящий дом. Дом? Недоуменно переспросил лорд Немар. Для дракона? Это каких же размеров этот самый дом должен быть? Ну, вообще-то Мадлен умеет принимать человеческий облик. Да и Саби ищет не здание, а людей, которые сумеют принять Мадлен и научить ее жить, а не выживать. Оказывается, драконы крайне одинокие создания. Человеческий облик? Одиночество? Мы сейчас точно говорим об одних и тех же драконах? Скептически хмыкнул герцог Арвиши, явно подозревая, что коварная рептилия обвела вокруг пальца двух наивных дурочек. Я сейчас говорю с кровожадным монстром, портящим девок и устраивающим кровавые пиры по ночам, откровенно насмехаясь, ответила я. И плевать мне на весь его опыт и знания. Если он закостенелый дурак, то это только его проблемы, и нечего их валить на мою вполне здоровую голову. Не знаю, каким чудом он сумел себя сдержать, но нехорошие искорки в алых глазах мне сказали достаточно. Если бы немного вековая привычка жалеть идиотов, сегодня на одну дурочку стало бы меньше. Хорошо, приводите своего дракона. Вот посмотрим на него и рассудим, кто из нас прав, а кто неразумный ребенок. Я, предвкушая скорое развлечение, широко улыбнулась. Нечасто появляется возможность поставить на место старых демонов. Вот и замечательно. Я знала, что мы друг друга поймем. Нахально ответила я, потом повернулась к недовольно хмурящемуся Тиа. Лорд, мне понадобятся ваши крылья. Но вы ведь не будете против, так? Тиа оставалось лишь смириться со своей участью. Да и сомневаюсь, что он отпустил бы меня в драконье логово одну. А так хоть какой-то повод будет. У стен поместья мы приземлились уже почти в темноте. Дракон, два альва и я в качестве груза. Эх, завидую крылатым. А то боевиков даже левитации не учат. Считают, что это умение бытовое, а потому магам-воинам не нужно. А если мы в пропасть навернемся, преследуя какую-нибудь виверну? Или там со скалы сорвемся? Вот-вот, и я о том же. Но разве магистров ассамблеи переубедишь? А они считают, что левитация в нашей программе бессмысленна. Но вернемся лучше к нашим драконам. Мади, приземлившись, сразу же приняла человеческий облик. Саби подошла к ней, чтобы успокоить. Всеобщее знакомство с драконом прошло в спокойной, можно сказать, даже дружеской атмосфере. Стоило Мади выдать коронное «Мадлен, дракон», как вся женская половина прониклась к ней симпатией. Мужчины для приличия посомневались, как и я в свое время, попросили доказать принадлежность девочки к расе крылатых монстров. Мади послушно сменила ипостась прямо во дворе, распугав всю живность. Ужин прошел спокойно. Наверное, благодаря тому, что за столом не было Свити и Анжея, а остальные вели себя соответственно происхождению и статусу. Правда, Мадлен поначалу жутко робела, но Саби не оставляла свою подругу ни на секунду, во всем помогая ей и поддерживая. А уже поздним вечером у меня с герцогом Арвише состоялся довольно серьезный разговор в его кабинете. «Ты хочешь, чтобы я оставил дракона в своем доме?» От моей наглости лорд Немар даже способность гневаться потерял. Зато удивления хватило бы на десятерых. «Но я же не прошу ее удочерять!» В ответ воскликнула я, но уже в следующее мгновение поняла, что эта идея имеет смысл. «Хотя...» «Знаете, а ведь еще ни в одной семье не было драконов». «Так и брала бы ее себе», – фыркнул герцог. В личном общении он оказался куда приятнее. Возможно ли, что, как и те, старый демон носит маску? «Ну», – почувствовал себя увереннее, протянула я. «Во-первых, она сдружилась с вашей дочерью. А во-вторых, моя ба, может, и прославилась на весь мир своими нестандартными решениями, но тут, боюсь, взбрыкнет. А я нет». Герцог чуть иронично приподнял бровь. «А вам уже нечего терять», – произнесла я и несмело улыбнулась старому демону. Это было уже на грани разумного, ибо мои слова можно было трактовать и как завуалированную издевку. К счастью, лорд Немар прекрасно понял, что я имела в виду. «Намекаешь, что после трех альвов в семье какой-то дракон особой погоды не сделает?» – сурово нахмурив брови, уточнил герцог Арвише. Но уже то, что он не набросился на меня с оружием в руках и криками о защите чести рода, говорило о многом. Именно. Она же хорошая. И с эльфами в родстве. Нет, конечно, я бы с радостью поискала ее ушастого родителя. Но ведь ни одной зацепки. Единственное, что известно, что этот индивидуум 3,5 века назад почему-то покинул эльфийские леса в одиночку. Да понял я все. Понял. Обреченно махнул рукой герцог Арвише, убедившись, что меня переубедить не выйдет. Пусть остается. Уж травоядную ящерицу как-нибудь прокормим. Да и Сабрисе какая-никакая подруга, а то девочка тут скоро совсем одичает. Спасибо, спасибо. Вы не представляете, что это для нас значит. Я едва не прыгала от радости. Если честно, на такую скорую и безоговорочную победу я даже не рассчитывала. Все-таки надо было убедить демона старой закалки. Хотя, говорят, альвы приносят на своих крыльях свободу мыслей. Возможно, так оно и стало. Лорд Немар Арвише лишь улыбнулся кончиками губ. Кажется, он и не так уж плох. Все-таки альвы прекрасно разбираются в чужих душах. И если уж выбрали кого... Да, определенно, крылатые совсем не так безнадежны и бесполезны, как о них говорят. Но это пусть останется моей тайной, хотя бы на первое время.